Кедровая доска. Усохла плоть, а воздух так смолист. Люблю момент, когда своей изнанкой доска кедровая из-под рубанка откроется глазам, как нотный лист. У музыки есть цвет, держу пари, нет цвета, полнозвучнее средь прочих, когда лесной туман в охладе ночи сольется в нем с полосками зари. Смотри и вековую жизнь читай, точней и нотнее, чем на бумаге, читаются трагические знаки, означенные явно и впотай. Читай, читай, был некий час грозы, что отразился выше на полтона, зигзагом молнии, ожогом стона и дробным следом золотой слезы. Читай, читай, был некий год беды, когда все хлопотливее к зимовке не появились белки и кедровки в бесплодной кроне, сникшей без воды. Читай, читай. Он умирал в тот год, униженный, без ветра, без качанья, и наступило скорбное молчание в древесных линиях кедровых нот. Вот новый знак, как перелом судьбы. Вновь грозовые слышатся раскаты, сильней раскатов апассионаты в порыве новой жизни и борьбы. И входит свет в холодный мрак тоски. Сегодня в мире нет еще маэстро, да что маэстро, нет еще оркестра, чтоб разыграть симфонию доски. Когда постигнешь тайны всех замет, всю музыку, весь аромат живицы, благодари кедровую страницу, погладь рукой малиновый рассвет. Сама земля о кедре боль таит, не зря ему в березовом подросте, на месте, где он рос, как на погосте, нерукотворный памятник стоит. Есть книг тома, древнее, чем дома, в них, как школяр-турист, входил во все я. Развалины великого ума, печальнее развалин Колизея. У мудрости всегда такой удел, когда великий свет дробят на нимбы. Потомки на потребу малых дел растаскивают каменные глыбы. Затея реставратора пуста. С чем прошлое сравню и чем измерю? Не верю в толкователей Христа и в продолжателей его не верю. О, если б нам далась такая честь в наш горький век, что праведен и ложен, и слово уберечь, какое есть, и камень сохранить, каким положен. Звезда на небе, как цветок, поднявшийся в саду небесном. Когда зацвел, нам неизвестно, но отцветет и он в свой срок. Звезда цветет, затем она, как плод цветка, кубышкой бренной, взорвется вдруг и по вселенной свои разбросит семена. Я снова жив, того не чаю, как встречусь с вами, не почив. Не трогайте меня печалью, я слишком счастлив тем, что жив. Что вспоминать, как меркло зрение, как память застилала мгла, как трудно по сердцу текла кровь гибели и кровь спасения. В ожившем сердце счастью тесно. Скажу вам, как не говорил о том, что жилы отворил в мое спасение друг безвестный. Скажу о мирной, о всесильной, о крови, подоспевшей в срок. Ее я подвести не мог уступкой гостьи замогильной. И вот я жив, я вас встречаю, не позабыв, не разлюбив. Не трогайте меня печалью, я слишком счастлив тем, что жив. В небесах не витаю, не жду запредельных идей, даже книг не читаю, а сразу читаю людей. И сегодня, и завтра, как начетчик страницами, знать не зная, кто автор, залюбуюсь их лицами. Вот зачинщица в играх, провозвестница новости, вся она, как эпиграф из неначатой повести. Весь играет игрою облик радостно девичий, озорною строкою Александра Сергеевича. А вот та не балует, с детства бредит камчатками, не глядит, штемпелюет голубыми печатками. Вот, взглянувшая страстно, с обещанием гибели, обожгла и погасла, как цитата из Библии. Вот старик на заметке, у которого всполохом наградные планшетки отдают еще порохом. Где ж вот этому место? Кто он? горько-согбительный, без открытого текста, словно знак вопросительный. А вот юный и русый, весь открыт, как на знамени, до отметки 5 с плюсом на труднейшем экзамене.